せ迷うなり благодать свою ты ко мне яви. Я прошу тебя лишь так, как хочешь видеть, где ты, измени меня. Извини.